Я шел под руку с одной женщиной в Петергофе. Мы вышли к морю. Неожиданно я почувствовал себя плохо. Казалось, сердце останавливается. Я стал задыхаться. Моя спутница была напугана силой моего припадка. Она хотела мне помочь. Но я просил ее уйти, оставить меня одного, что мне обычно легче, когда я остаюсь один. Не без обиды она ушла, и спустя 2 дня с необычайной жестокостью сказала мне, что я нарочно разыграл сердечный припадок, чтобы расстаться с ней, чтобы бросить ее. Я был возмущен, поражен ее низостью. Я поссорился с ней. И вот только теперь я понял, что она была права. Нет сомнения, я разыграл этот припадок, притворился больным. Но я понятия не имел, что это так. Я вспоминаю Надю В., о которой так много писал в своих воспоминаниях. Значит, я бежал от нее. Этого не может быть. Я ее любил, это вздор. Нет, это не было вздором. Я действительно бежал от нее. Глава 10. Нет, я не в силах больше описывать мою жизнь. И не только потому, что мне грустно вспоминать об этом. Мне досадно, унизительно признаваться, что такой вздор сжимал меня в своих объятиях. Я отсылаю читателя к моим скудным воспоминаниям, к моим маленьким рассказам о моей жизни. Теперь эти рассказы освещены иным светом. Теперь в них можно увидеть почти все. В них можно увидеть 4 условных раздражителя, кои действовали на меня с огромной подавляющей силой. В них можно увидеть мой неосознанный страх, можно увидеть защиту, притворство, бегство и ту горечь, которой была помрачена моя жизнь, и то отношение к женщинам, которое было ими незаслужено. Какую горькую и печальную жизнь я испытал, какое закрытое сердце надо было раскрыть заново. Опасные связи. Страшишься ты раздвоенного жала, ничтожного червя. Глава 1. Значит, это был сексуальный психоневроз? Нет, это не был сексуальный психоневроз. Но в сложную комбинацию психоневроза вошли и сексуальные мотивы. Однако они вошли тогда в той степени, как это соответствовало росту и развитию человека. В первоисточнике психоневроза эти сексуальные мотивы отсутствовали. Мы видели, как возникали механизмы психоневроза. Они возникали по принципу условных рефлексов. Условные нервные связи соединяли 4 больных предмета. Одним из этих предметов была грудь матери. Но это была грудь питания, еда. Этот объект был увязан с чувством голода, а не эроса. Потеря объекта, казалось, несет гибель, уничтожение младенцу. Борьба и душевный конфликт не выходили за пределы инстинкта самосохранения. Фрейд считает, что все наши импульсы сводятся к сексуальным влечениям, что в основе наших чувств и даже в основе чувств младенца лежит эрос. Но данный пример, как и множество других, говорит иное. В механизмах этого психоневроза отсутствует сексуальное, и только лишь дальнейшее развитие ребенка внесло этот мотив. Пусть этот мотив возник в детстве, но в момент возникновения условных механизмов его еще не было. Страх и душевный конфликт ребенка возникли на основе более грубых материальных вещественных причин. Предметы, в условном значении которых младенец ошибся, вот что явилось источником психоневроза, и вот что создало страх и потерю радости. Радость утоления голода стала сопровождаться страхом. Условные нервные связи соединили эту радость с бедой. Именно эта условная связь уничтожала радость и несла кастрацию. Чувство голода и страх потерять питание Вот что за порогом сознания нашло живейший отклик и весьма подготовленную почву.